Он лишь глупо уставился на меня, недоуменно хлопая глазами, но в следующий миг потупил взгляд. «Да, президент, простите. Я и сам почувствовал что-то такое, будто ноги сами кричали мне убегать оттуда. Эх, ах, какой же он все-таки наивный. Конечно, нечто подобное войну так просто не спровоцирует, но припугнуть для его же блага не помешает. Особенно пока не разобрались с главной проблемой. И все же, значит, он там что-то почувствовал, хм, надо будет разобраться. Я думала, та церковь пустует, но похоже, там что-то есть. Особенно меня волнует эта монашка, о которой он упомянул. Святой механизм исцеляющего типа. Они довольно редки. Надо будет собрать информацию в городе. Действовать надо осторожно. К тому же я пока так и не поняла, что у него самого за механизм. Очень похож на двойной крит, однако им он по определению быть не может. Мало того, что я на него все свои 8 пешек потратила, так еще за ним целенаправленно охотились. Ах, сколько же вопросов. Ничего, Иссей, все в порядке, если ты понял, улыбнулась девушка, отчего парень тут же воспылал. Ху-ху, какой он все-таки забавный. Его настроение так быстро меняется, а как его забавно дразнить. Но нет, пока для этого не время. Надо познакомить его поближе с нашим миром, сегодня как раз подходящий шанс представился. Иссей, сегодня пришло задание от герцога, устранить демона-отступника. Это также входит в нашу работу демонов, помимо контрактов. Ты готов увидеть все своими глазами. Вытерев протянувшуюся слюну изо рта, он тут же подорвался с дивана и вытянулся в струнку. Да, конечно, президент. Ради своего будущего гарема сделаю все, что угодно. Его глаза так и лучились энтузиазмом, правда, они опять были направлены чуть ниже положенного. Она лишь внутренне усмехнулась на эту картину. Ну ладно, заодно посмотрим, может, кого наша вылазка выманит сегодня. Примечание к части. Итак, это последняя проходная сюжетная глава, которая просто необходима для развития сюжета, согласно канону. Некоторые канонные сцены просто невозможно вырезать, не испорив всю картину. Но вот со следующей главы начнется все самое интересное. Танька. Глава 12. Сидя у себя дома, а точнее в некоем дурдоме, я просматривала документацию. Расходы, расходы, одни расходы. Да когда же это закончится, вот бы найти какого спонсора. В империи все было куда проще. Хоть ресурсы и надо было выбивать с боем, но все же можно было. А сейчас, все целиком и полностью на моих хрупких маленьких плечах. Чтобы понимали эти нахлебники, которые слишком тупы, чтобы даже мизинцем пошевелить на благо общего дела, а все мысли только в одном месте. Внезапно дверь с грохотом распахнулась и в кабинет ворвался один из бойцов. «Ани-сан, это срочно. Есть донесение». Передал он мне фотографии и рапорт. Я пробежалась по ним глазами и просто выпала. Ага, вот и началось самое интересное. На фотках была комната полностью в кровяных подтеках. На стене было прибито чье-то тело, судя по всему, человеческое. Причем прибито было какими-то кольями, да еще и в форме креста. Вообще замечательно. Явно работа куропаток под вида афро. Нет, никаких расистских наклонностей у меня нет, но надо же как-то обозначить их, выделив среди обычных куропаток, каковыми являются явные шестерки существа Ха. И по этому поводу, кое-какую информацию из главы я все же выбила. А именно, слабости демонов, наклонности к каким-либо действиям у тех или иных, а также род занятий. И подобная картина превосходно вписывалась в род занятий падших, как эти куропатки афроподвида тут называются. Ну ладно, если отставить их наклонности в сторону, то вот занятия демонов довольно интересные вырисовываются, чем собственно и занимается братец на протяжении вот уже пары недель. То листовки развозит, то на том же бедном велосипеде к клиентам наведывается. Контракты, или как они там называются, причем оказывается и наш глава любитель побаловаться этим делом. Как в следующий раз увижу какую-то мышиную головку в его кровати, его ждет новый круг ада дисциплинарной профилактики, хи-хи-хи. Но то не суть, пока делу не мешает, мне все равно, главное, чтобы языком не чесал, где не надо, а так и бойцам расслабляться надо. Что касается контрактов, то самое интересное, что демоны должны переноситься телепортом сразу на место к клиенту, но у моего братца с этим, видимо, напряги, а то с чего бы ему на велике разъезжать. Впрочем, Я не удивлена, у него почему-то мана почти всегда на нуле, несмотря на вполне приличный уровень для обычного человека. Да уж, демон на велике, хи-хи-хи, то еще зрелище, даже среди демонов он уже успел выделиться, хех. Но что меня волнует больше всего, так это Гримари. Ей что, братец лишь в качестве шестерки нужен был? Зачем вообще заниматься подобным бредом? Хотя, черт их разбери, может он сейчас на стадии стажера. Ну, в таком случае, все становиться на свои места. Вот, оказывается, даже у демонов есть свои порядки. Продолжая просматривать фотки, я снова нахмурилась. Все же нехилое вышло побоище. В прошлый раз нечто подобное было в одном из заброшенных зданий. Мои люди также докладывали о куче трупов и тому подобном, а также об остатках какой-то очередной мерзопакости, прямо как в случае, ну конечно, тот мутант ведь тоже был демоном. Так выходит, в итоге демон может превратиться вот в это. Да уж, незавидная участь. Но в тот раз я решила не вмешиваться, ведь с ним и так была вся свита Гримари. И, несмотря на их внешний облик, с ними стоит считаться. Все же они были непростыми противниками и с чем-то подобным справились бы без проблем. Или это была провокация? Хаем, вполне возможно, но меня это сейчас мало волнует. Что действительно важно, так это. Похоже, Гримари с куропатками что-то не поделили, а брат попал под раздачу за компанию, как говорится. Или они, как раз его и не поделили. Хаем, это все. Да-да, Анисан, мы не решились ломать барьер, который был установлен вокруг здания. Легко бы выдали себя, а когда он исчез, там уже никого не было. Ясно. Нет, все правильно сделали. Лишь двое наблюдателей в подобной ситуации мало на что могли бы повлиять. Так, ладно, кажется, пора переходить к более серьезным мерам. Утром, как я и предполагала, брат был живой и здоровый, только весь поникший и лица на нем нет, будто привидение. Что-то там произошло, явно. Да, братец, вот какова истинная личина этого мира. Да и не только этого. По пути в школу он внезапно направился в сторону парка. Смотря на его действия, я не сказала ни слова и лишь направилась за ним. Какой смысл сейчас со чем-то говорить? Разве это ему чем-то поможет? Нет. Я сама прошла через подобное, когда впервые увидела реальное поле боя, впервые попав на фронт. Вот сейчас и его очередь. Если он хочет оставаться в этом мире по тем или иным причинам, то решать только ему. Но внезапно мои рассуждения прервало очень неожиданное действие с его стороны. Он, ни с того ни с сего, вдруг полез на турники и начал подтягиваться. У меня от этой картины чуть глаза на лоб не полезли. Серьезно, завтра точно снег пойдет. Однако, смотря на его жалкие потуги, вена на моем лбу сама по себе вспухла. Так, это не дело. Кто же так тренируется? А существо вай упаси. Тьфу ты, сплюнула я на землю. Не хватало еще существ этих вовлекать, но привычка страшная вещь. Я тут же нашла более или менее подходящую палку и направилась к нему. Больше я не могла смотреть на эту клоунаду. Это немыслимо. Моя внутренняя натура просто не допускала сам факт существования подобного пренебрежения к самим основам боевой подготовки. Я подошла к нему и заехала палкой по спине, на что тут же послышался жалобный вскрик. «Ай, Таня, ты что делаешь?» Повернул он голову ко мне, продолжая висеть на турнике. А ну заткнулся. Спину держать прямо. Плечи фиксируй, не расслабляй до конца. При подъеме задержись на секунду, после чего медленно опускайся, и по новой. А то болтаешься, как чучело на ветру, кто же так делает? Он от неожиданности чуть не навернулся и лишь глупо захлопал глазами. А, ты откуда знаешь, как это правильно делается? Разговорчики в строю. А ну выполняй. Что говорят, одарила я его очередным тычком по пятой точке, задницу не выпячивая и спину держи прямо, выполнять. Наконец он заткнулся и последовал моим распоряжениям. Так мы и продолжали некоторое время. Я была даже удивлена, так как он был в неплохой форме, раньше ведь и пару подъемов делал с напрягом. Хотя, тут тоже скорее всего дело в смене расы. Переход на новый уровень развития неплохо поднял его физические показатели. Но вот техника, у меня возникло острое желание провести с ним ускоренный курс подготовки молодого бойца, дабы вбить в эту извращенную головешку необходимые основы, а то его потуги выглядели откровенно жалко. Внезапно со стороны послышался тихий, но очень знакомый женский голос. В этот момент братец аж навернулся с турника. Я повернула голову в сторону этой суицидальной личности, что посмела прервать мои тренировки, про себя обещая ей не самое лучшее будущее, но, к моему удивлению, им оказалась та самая монашка, Асия. Тут же воскликнул брат и ринулся к ней: «Че, что ты здесь делаешь?» На нем буквально лица не было. Она что-то ответила ему и потупила взгляд. А вот это интересно, особенно его реакция. Я ненароком нахмурилась. Значит, мои догадки были верны, и все это как-то связано с этой монашкой. Я тут же подбежала к ней и схватила ее за руки. «Привет, давно не виделись, как дела? У тебя все хорошо?» Она непонимающе посмотрела на меня, и я тут же ткнула брата в бок, чтобы тот начал переводить. Тот наконец вышел из ступора и включился в разговор. Спустя некоторое время мы сидели в кафешке недалеко от парка. Я сидела рядом с братом, а напротив нас монашка, которая непонимающе уставилась на завернутый в обертку гамбургер, явно пытаясь решить, что делать с сим достижением цивилизации. Я подмигнула ей и, взяв свой гамбургер, показала, как его надо есть, развернув обертку и надкусив кусочек. Монашка тут же осветила нас счастливой улыбкой невинной девы и повторила маневр. В каком же захолустье эта бедняжка была до этого момента? «Ну как у тебя дела?» – воскликнула я. Та немного замялась, пытаясь прожевать кусочек гамбургера, и посмотрела на брата. Он же в ответ опустил голову: «Все хорошо, Таня-чан, спасибо за беспокойство. Но я-то видела, что все далеко не так радужно, как она описывает». Вон брат поникший, да и ее реакция на него. Особенно это было заметно по пути сюда. Он места себе не находил, да и она тоже странновато себя вела. Что-то явно там произошло. И эти двое как-то связаны с этим. Внезапно брат ожил и пристально посмотрел на девушку. «Асия, давай сегодня как следует погуляем и повеселимся». «А», та воскликнула от неожиданности. «Да, давай проведем этот день на полную катушку. Как настоящие друзья». Девушка замялась, опустив голову. «Да, Асия, это замечательная идея. Сделаем, как говорит брат. Я покажу тебе самые интересные места в городе». Тут же подключилась я. «Сперва наладим контакт, а там и нужную мне информацию проще будет раздобыть. Вы правда будете моими друзьями?» Робко отозвалась та. «Ну конечно, мы уже друзья». Хором воскликнули мы. «Ха, хорошо», девушка покраснела и ответила кивком. А после этого мы отправились гулять, с чистой совестью забив на школу. Пообедали в кафешке, погуляли по парку, посетили несколько магазинов, а следом и игровой центр. Девушка веселилась от души. Было такое ощущение, что она никогда не сталкивалась с подобным, и для нее все в новинку. Особенно забавной была ее реакция, когда, проходя по одной из главных улиц, она увидела огромный плакат «Меня любимый», развешенный на небоскребе, с рекламой скорого концерта. Она так вылупилась на него, что ее глаза практически вылезли из орбит, после чего долго переводила взгляд с плаката на меня и обратно. Брат же с поникшим видом только горько вздыхал в сторонке. После этого случая мне пришлось откачивать ее минут пять от впечатлений и осознания факта, что я, оказывается, звезда. А потом еще полчаса попыток вернуть ее обратно в русло дружеского разговора, а то она вдруг перешла на вежливую речь. «Нет-нет-нет, так не пойдет. Мне нужны именно дружеские отношения с ней». В итоге, все вернулось на круги своя, и сейчас мы сидели на лавочке в парке. Вечер приближался, небо затягивало тучами, и посреди этой картины молодая девушка с любовью прижимала к груди мягкую игрушку, выигранную ей братом в игровом центре, а на запястье отливал серебряным блеском дешевенький браслетик, пару которых я купила в ближайшей лавке побрякушек в качестве памятного подарка и символа нашей дружбы. На моей руке был такой же браслетик. Она так искренне радовалась всем этим простым вещам, будто это было самое ценное в ее жизни. Но временами, ее взгляд становился потухшим, и она уходила в себя. В эти моменты то же самое происходило и с братом. Из их реакции и обрывков слов я смогла более или менее сложить картину произошедшего. Как я и предполагала, та монашка связана с теми афрокурицами, и так совпало, что, когда брат выполнял очередное задание Гримари, они столкнулись именно в том доме. Произошла заварушка, после чего они расстались. Подробности я не знала, но могла себе представить картину в общем. Монашка явно не рассчитывала и даже не подозревала, чем занимаются ее так называемые благодетели, и увиденное повергло ее в шок. Да, представляю, как мир этой чистой душонки перевернулся в одно мгновение. С моей ранее кристально чистой душой произошло то же самое, когда я впервые побывала на фронте и чуть не скопытилась там. Но, как говорится, если хочешь хорошего карьерного роста и не на такое приходится идти. А вот у этой монашки мир, видимо, полностью перевернулся. Реакция брата ясно говорила о том, что он в чем-то глубоко раскаивается. Скорее всего, корил себя за бессилие, а то почему он с утра тут же бросился тренироваться. Вывод только один, ему неплохо надрали задницу, а встреча с Асией добила его. Как вовремя, хи-хи-хи. Эти курицы сделали за меня всю работу, теперь самое время для вербовки, представ перед ней спасителем ее души. Ну что же, раз теперь все ясно, пора приступать к реализации плана. Асия, я отойду ненадолго, взглянула я на девушку. Братец, а ты смотри, приглядывай за ней, если с ней что-то случится, ты знаешь последствия, просверлила я его взглядом, не обещающим ничего хорошего. Конечно, Таня, тут же воскликнул он, а куда ты? Вот поэтому у тебя девушки до сих пор и нет, раз способен задавать подобные бестактные вопросы, укоризненно посмотрела я на его, я скоро буду. Отойдя в сторону, тут же достала телефон и набрала номер, но, связь почему-то не отвечала. Что происходит? Вы вошли в пространственный донжон 1, Н-ранга. Что? Только не говорите мне, я тут же кинулась обратно и, не добежав пары десятков метров, забралась на ближайшее дерево и выглянула из-за листвы. А папа, это же та самая куропатка, что была на свидании с братцем. Это становится интересно. Извращенец. Глава 13. В сумерках вечернего неба я провожал взглядом фигурку сестры. Девушка рядом со мной также вглядывалась в ее силуэт, и улыбка никак не сходила с ее уст. Лучики закатного солнца окутывали ее ярким ореолом, разгоняя приближавшуюся ночную темень. Воистину, она была подобна святой. И вот, я, некогда человек, но теперь уже демон, сижу рядом с такой девушкой. Даже не верится. Какая у тебя милая сестра, Иссей-сан. Такая добрая и заботливая, она подняла на меня свои глаза, отливающие водной гладью в ночном сумраке. Пожалуйста, цени ее. Она с любовью прижала к груди браслет, сверкающий у нее на запястье. Нет-нет-нет, Асия-чан, ты ее совсем не знаешь. Она совершенно не такая. На меня внезапно нахлынуло дикое беспокойство за эту святую девушку, и всей душой хотелось развеять ее страшнейшие заблуждения, но только я раскрыл рот, как не смог проронить ни слова. Да, моя сестра именно такая, она всегда надевает подобную маску для окружающих ее людей. Возможно, она не слишком искренна, и я, честно, даже побаиваюсь ее. У меня очень противоречивые чувства по отношению к ней. Однако, смотря на Асию сейчас, я честно, ей благодарен. Ведь она смогла ее взбодрить, привела ее в порядок, и мы как следует повеселились. Что сестра умеет, так это располагать к себе людей, а также делать их счастливыми. Хотя, скорее всего, у нее какие-то свои мотивы, непонятные мне, чтобы так поступать. Но, как бы там ни было, смотря на счастливую девушку передо мной, я просто не мог найти в себе силы испортить этот момент. Знаешь, Иссей-сан, я так благодарна вам обоим. Она замялась, припустив голову, вы были так добры ко мне. Легкая рябь волной прошлась по водной глади ее глаз. Это был самый счастливый день в моей жизни. Капельки влаги собирались в ее глазах, но, несмотря на это, улыбка не сходила с ее уст. Ах, в груди все сжалось, а внутрь меня закралось дикое желание ей помочь. Она такая замечательная девушка. Ну и что, что она из церкви? Чтобы президент не говорила, я хочу ее защитить. Она ведь такая милая, такая добрая. Впервые в жизни я почувствовал, что, чтобы ни произошло, я должен ее защитить. Асия, мы обязательно сходим еще погулять. Мы же и половины самых интересных мест не обошли. Тут же воскликнул я, подорвавшись с лавочки, и с сестрой тоже. Я на секунду замялся, представляя ее истинную натуру, но тут же отбросил эти мысли. Нет, сейчас это не важно. Главное, это Асия. Вы так славно подружились. Вы теперь подруги. Я уверен, мы втроем еще не раз. Иссей-сан, на самом деле, я сбежала оттуда. Я убежала от них. Слегка подрагивая, она сжала ладошки в замок. Я просто не в силах выносить все это. Даже если Рейнель сама приняла меня, капельки влаги, подобно утренней расе, спадали ей на руки. Внутри меня все готово было разорваться. «Асия, я обязательно тебе помогу. Я попрошу помощь президента. Уверен, что-нибудь можно придумать. Только я хотел ей все это высказать. Успокоить, дать надежду на лучшее будущее. Ха-ха-ха, вот ты где, ну наконец-то я тебя отыскала». Внезапно раздался смутно знакомый голос чуть свысока. Я обернулся. Позади была Юмачан. Не в силах поверить, я смотрел на ее черные, отливающие мглой, крылья. «Юмачан, моя девушка, точнее моя бывшая девушка, которая убила меня. Я не мог поверить своим глазам, что она здесь делает. Неужели?» Я перевел взгляд на Асию. Асия расширенными от страха глазами смотрела на нее. Мелкая дрожь била ее. «Юмачан», снова я перевел взгляд на парящую фигуру. Дикая злость стала вскипать во мне. «Ара, а кто это у нас тут? Уж не неудачник ли, которого я отправила на тот свет? Фу!» Внезапно она скривила свое лицо в отвращении. «Низшие демоны, такая мерзопакость! Ладно, до тебя мне сейчас нет дела, Асия, идем со мной. Пора возвращаться, нам надо закончить ритуал». «Что? Какой ритуал? О чем это она?» «Нет, нет, нет, нет, я не хочу. Я не вернусь туда», — девушка в отчаянии замотала головой. «Еще бы, как будто я отпущу Асию». Я тут же призвал свой святой механизм и заслонил ее собой. «Оставь ее, я не позволю забрать Асию». Она перевела на меня взгляд, смотря будто на назойливое насекомое. «Так это твой святой механизм. Всего-то двойной крит. Ха-ха-ха, ой, не могу, и ради этого я шла на такое унижение, общаясь с мерзким человечишкой». Внезапно ее взгляд стал холодным. «Если тебе так повезло выжить в прошлый раз, то не думай, что легко отделаешься и в этот. И жалкий механизм, который лишь увеличивает силу владельца в два раза, тебе не поможет». Внезапно она щелкнула пальцами. В следующий миг я почувствовал очень знакомое ощущение жжения. Переведя взгляд вниз, копье света, издавая противный жужжащий звук, торчало у меня из живота, а кровь, противно хлюпая, рекой стекала на землю. Ноги подкосились, и я упал. Больно, как же больно. Мигом в голове всплыли прежние воспоминания. Уже не раз, и не два, уже третий раз меня протыкают этим копьем, но ощущения просто невыносимые. Мне хотелось кричать, вовсю надрывая глотку. Но внезапно рядом послышался чей-то топот ног, и меня окутало знакомое зеленое сияние, которое я видел где-то прежде. «Нет, не умирай, Иссей-сан. Пожалуйста». В ушах раздался голос Аси. «Ну конечно, Асия. Как я, да как я могу тут отлеживаться, пока она...» Я попытался взять себя в руки и подняться, но ноги не слушались. Однако боль постепенно отступала, так как зеленый свет закрывал рану на животе. «Вот видишь, это все, на что способен жалкий низший демон, вроде тебя. И если ты решил стать у меня на пути, то в этот раз точно живым не уйдешь. В прошлый раз тебе повезло, мне помешали. Но в этот раз твоего спасителя что-то не видно поблизости, ха-ха-ха. Где, кстати, эта мелкая дрянь? О чем она? Какой спаситель? Что она вообще несет? А о чем ты говоришь?» Я прохрипел и, преодолевая, попытался подняться на ноги. «Ха, конечно, об одной мелкой заразе, что посмела прострелить мне плечо. Она у меня еще попляшет, как только ее найду. Да как она посмела?» Та буквально выплюнула слова. «Понятия не имею, о ком ты. И вообще это не важно. Даже не думай, что я позволю уйти Аси с такой, как ты». Я наконец смог подняться. Благодаря усилиям Аси рана затянулась, но во всем теле ощущалась бешеная слабость. Ноги подрагивали. «Ха!» Она презрительно скривилась. «Ты что, еще не понял своего положения?» Она тут начала создавать второе копье в руке. «Нет, пожалуйста, Рейналь сама, прекратите, я пойду с вами. Пойду, только, пожалуйста, не трогайте Иссей-сана». Асия внезапно заслонила меня собой. «Асия, ты еще смеешь ставить мне условия?» Перевела она взгляд на нее, хотя ладно, времени и так в обрез. Она снова окатила меня презрительным взглядом, и на такой мусор его тратить не стоит. «Иди сюда, Асия, нет!» — крикнул я ей вслед, смотря, как крылья Юмы-чан наборачиваются вокруг нее. «Иссей-сан, пожалуйста, не переживайте. Все хорошо, ведь у меня наконец появились такие хорошие друзья. Пожалуйста, берегите себя». Слезинка скатилась по ее щеке, а в следующий миг пространство пошло рябью, и Асия вместе с Юмы-чан исчезли. Ноги подогнулись, и я, обессилев, рухнул на землю, глотая пыль. Слезы лились из глаз. Внутри все сжалось от боли. Разочарование и гнев на самого себя за бессилие готово было выжечь меня изнутри. Я от всей силы стукнул по земле. Черт! Снова! Опять все повторилось. Ну почему? Почему я настолько жалок? Даже Асея! Асея! Асея! Я мог лишь выть от боли изнутри, как в следующий миг послышался звук чьих-то шагов, а следом, пинок по ребрам перевернул меня на спину. Картинка размывалась перед глазами от выступивших слез, но я все равно узнал человека передо мной. Сестра. Ком встал в горле. Мне внезапно захотелось проклинать себя еще больше. Ну и чего ты разлегся? Сколько еще будешь нюни распускать? Раздался командный выкрик. Следом мое тело будто само по себе подорвалось в земли, но конечно же эта сестра рывком поставила меня на ноги. Пошатываясь, я отошел на пару шагов назад. Мысли постепенно приходили в норму. Верно, как я могу сейчас разлеживаться? Надо идти, срочно. Надо срочно спасать Асию. Президент, да, верно, я пойду к президенту и попрошу ее о помощи. Уверен, она поймет ситуацию и поможет. Я просто не имею права здесь прохлаждаться, нельзя терять ни секунды. Не в силах смотреть сестре в глаза, я отвернулся и направился на выход из парка. Горечь сжигала изнутри. Сестра ведь тоже положилась на меня, предоставив мне Асию. А я, нет, даже хорошо, что ее здесь не было. Как же вовремя она ушла, а то я вообще не представляю, что произошло бы, окажись она в этот момент здесь. Несмотря на ее таланты, она обычный человек, а вот я уже нет. Нет, нельзя ее вмешивать. Но внезапно дорогу заслонила та же невысокая фигурка, что поставила меня на ноги мгновением раньше. «Ну и куда ты собрался?» Ее взгляд буквально прожигал на месте. Я посмотрел ей в глаза, но мигом отвернулся и прошел мимо. «Ну вот что я ей объясню». Внезапно меня схватили и резко развернули обратно. Руку будто тисками сжало. «Ты глухой». Она снова повысила голос. Я со всей силой сжал зубы и отбросил ее руку в сторону. После чего пристально посмотрел ей в глаза. «Мне надо кое-что сделать. Возвращайся, пожалуйста». «Домой одна. Асия уже ушла, прости», она торопилась, могильным голосом кое-как проговорил я. В этот момент, в этот самый миг, произошло нечто невероятное. Впервые в своей жизни я увидел такое лицо у сестры. Ее глаза расширились в удивлении и еще целую секунду она смотрела на меня немигающим взглядом. Но в следующий момент на губах расползлась ее обычная хищная ухмылка, а во взгляде промелькнуло нечто. «Не знаю». Что это было? Не знаю, что это могло значить, ведь подобного выражения я у нее никогда не видел. Однако, мне почему-то стало приятно. Вот как? Произнесла она, по-прежнему окидывая меня пристальным взглядом. И больше не сказав ни слова, развернулась и направилась на выход из парка. Странно, что это было. Я лишь смотрел ей вслед в недоумении. Внезапно мне в голову пришли слова Юмы-чан. И почему-то, это не давало мне покоя. Что имела в виду Юмачан, упоминая какого-то спасателя. Но я тут же качнул головой, отметая лишние мысли. Нет, сейчас не время. Это может подождать. Я тут же бросился в сторону школы. Танька. Глава 14. Наложив на себя иллюзию невидимости, я неслась по воздуху в направлении базы. Нужно срочно принимать меры. Та куропатка что-то задумала, упоминала про какой-то ритуал. Не нравится мне это, надо спешить. Как будто я позволю тебе захапать мою монашку. Черт бы их побрал с этой телепортацией. Ну кто же так делает, а? Это же самый настоящий чит. Наступление и отступление, когда душе угодно. Я тоже так хочу. Порывы ветра отдавались в ушах, и в этот миг мне вспомнилось очень неестественное для брата поведение. Хаем, кто бы мог подумать, что он вздумает мне перечить. Ладно, на этот раз, так и быть, спущу ему это с рук. Пусть делает что хочет. Если он так жаждет, чтобы ему в очередной раз надрали задницу, я не против. Видимо, это самая действенная профилактика в его случае, хи-хи-хи. Возможно и он наконец станет полезным ресурсом, ку-ку-ку. А то смотря на его потуги в стычке с той пернатой, это откровенно выглядело жалко. Она мигом надрала ему задницу, а он пикнуть даже не успел. Но, несмотря на это, я не особо переживала за его состояние. Ведь та монашка кто? Целительница, не так ли? Как я и думала, она тут же принялась за свое праведное дело. было очень острое желание вмешаться, чтобы не отдавать ей в лапы свою добычу. Однако, это могло разворошить муравейник раньше времени, и о внезапной атаке можно было бы забыть, не говоря уже о том, что я бы сама спалилась. Однако, взгляд перебежал на браслет, отдающий серебряным блеском, на левом запястье. Благодаря своей предусмотрительности, я уже выиграла себе немного времени, ку-ку-ку. Однако кое-что мне по-прежнему не давало покоя. Так вот какой у братца, оказывается, святой механизм. Об этом я узнала еще когда его просветила, но совершенно не могла понять ни его свойств, ни возможностей. Система, несмотря на уровень навыка, а также тот факт, что эволюционный индекс брата ниже моего, не давала описания его механизма. Одни. Вот мне и надо было узнать, что же это за механизм. Ну а что? Какая еще может быть причина, что такая суматоха вокруг него? И та пернатая это косвенно подтвердила, ее целью действительно было его устранение. Однако, судя по всему, она сама точно не знала, что же в нем такого особенного. Хотя она сказала, что это какой-то двойной крит, какая-то мелкотня, судя по ее словам. Но у той, у кого в наличии лишь куриные мозги, других выводов быть не может, однако я-то знаю. Если бы это действительно был слабенький артефакт, система не выдала бы своих, а значит, что-то кроется за этим. Ладно, посмотрим на ситуацию, может сейчас, раз брат нацелен на решительные действия, что-то да прояснится. Вдалеке показалась территория поместья. Барьер, покрывающий его, функционировал, как надо. Я тут же рванула вперед и силой прорвалась сквозь него. Мгновением позже, подняв в воздух клубы пыли, я приземлилась на территорию особняка, и, тут же затылком почувствовала себя под прицелом стволов со стороны дежурных постов. Улыбочка сама растянулась на моем лице, когда я увидела это зрелище. «Это Анисан, отбой!» Проорал кто-то на вышке, а следом и ощущение мишени, которую в любой момент готовы превратить в решето, испарилось. Да, не зря я их столько гоняла. Хорошо среагировали. Орлы. Вот бы только их добычей были лишь вражеские силы, а то спуску им давать никак нельзя. Но даже несмотря на эти весьма существенные недостатки, дело свое они знают. А вот если бы они проворонили внезапное вторжение неизвестного противника, им всем досталось бы по полной. Продолжайте подготовку, не отвлекайтесь. Крикнула я людям, выбегающим из резиденции, и те продолжили заниматься своими делами. Хоть в клане наберется едва ли десяток человек, сейчас, казалось, здесь находится целый батальон. Сплошной шум и гам, вой техники, чьи-то выкрики. Пыль, поднятая этой суматохой, заслонила весь обзор. Ну еще бы, боевая тревога. Подготовка в спешном режиме. По пути сюда я уже успела подать сигнал тревоги своим людям, и те уже принялись за дело, готовясь к предстоящей операции. Пора брать церковь. Черта с два я позволю им захапать свою монашку. Да и не только, хи-хи-хи. Я посмотрела на солнце, что уже почти скрылось за горизонтом. Отлично, скоро уже можно выдвигаться. Я направилась в сторону кабинета главы. На этот раз сюрпризов не было, что несомненно спасло жалкую жизнь этого извращенца, а зайдя внутрь я застала радующую глаз картину. Глава и еще трое наших основных бойцов, Еши, Мусаши и Ода, слушали разъяснения командира отряда. Он стоял у доски и указкой водил по карте, на которой высвечивались объект, церковь и прилегающая к ней территория. Да, территория была довольно обширной, все же в том месте мало жилых районов, окраина города, как-никак. Но это только на руку. Нет, барьер всегда можно поставить, но в зависимости от интенсивности битвы, тот и сорвать может, всякое бывает. Так что чем меньше лишних глаз, тем лучше. Идеальное место для проведения боевой операции. Все необходимо провести без шума, чтобы не наделать лишнего переполоха, а то не хватало еще, чтобы все получилось, как в прошлый раз. Чует мое сердце, что лишнее внимание мы тогда все же привлекли. Завидев меня, все тут же подорвались и вытянулись по стойке смирно. Довольная улыбочка снова осветила мое лицо. Вот она, субординация. Вот это я понимаю. Кивнув командиру отряда, мужику со шрамом через глаз, подала знак, чтобы он продолжал, а сама пристроилась позади остальных, присев на стульчик. Командир расписывал формации, а также стратегические позиции для оцепления территории. Людей у нас мало, так что полностью окружить объект не получится. Но вместо этого возможно занять важнейшие стратегические позиции по периметру и таким образом все равно охватить прилегающую территорию. В случае, если противник уйдет из-под основной атаки, отряды двоек при должном взаимодействии смогут задержать его, пока подкрепление не подойдет на помощь. Отряд оцепления состоит всего из 8 человек, 4 двойки плюс 3 основных бойцов в резерве, в виде Оды, Мусаши и Иши. Ударный же отряд, одна штука в виде меня. Да, я решила спланировать атаку именно таким образом, так как моя задача состоит еще и в том, чтобы провести боевую разведку на местности. Там наверняка будет стоять барьер, а без лишнего шума и риска одна я смогу проникнуть незамеченной внутрь. Да и мои способности в данной ситуации подходят лучше всего. Хотя, на самом деле я могла бы взять с собой несколько человек, но они об этом не знают. Да и не стоит им пока это знать. Это один из моих секретов, связанных с разработкой существа Вай. Такой информацией даже среди верных подчиненных не стоит разбрасываться. Вот когда возникнет такая необходимость, тогда другое дело. Сломать барьер было бы нетрудно, но тогда наверняка поднимется суматоха, поэтому последуем этому плану. Что касается того, почему я решила идти одна, так будет наиболее эффективно для разведки боем, а также возможно будет избежать лишнего риска для моих подчиненных. Все же их очень мало и лишний раз рисковать ими я не хочу, а нехватка информации – это всегда риск. Вот командир наконец закончил, повернув голову ко мне, но его внезапно прервал один из бойцов, ворвавшись в комнату. «Ани-сан, это срочно!» Пришел доклад от наблюдателей. Он тут же вытянулся в струнку. «Продолжай», – просверлила я его взглядом. «Ваш брат и еще двое учеников из вашей школы, Таджо Каника и Ютакиба, выдвинулись по направлению к церкви». Я нахмурилась на его слова. «О чем они только думают?» «Нет, о чем думает эта чертова Гримари? Они с ума там посходили. Что с Гримари и Химеджимой Акина? Замечены не были». Закончил он рапорт. «Ах-ха, просто замечательно. Не хватало еще лишней головной боли. Эта Гримари совсем тупая. Посылать на объект, битком набитый врагами неизвестной численности, всего 3. Да нет, даже 2. Брата можно не считать, из него не боец, сплошное недоразумение. Или же это был своевольный шаг с их стороны. Ну тогда все еще плачевней. Мало того, что извилин у нее с мышиные мозги, так еще и субординацию ее подчиненные не держат. Вообще замечательно. Из-за тупости ситуации, рука ненароком сжалась и послышался хруст дерева. Переведя взгляд, заметила, что кусочек парты надломился. Вот черт, не дело портить свою собственность, и так денег нет. Но гнев на эту дуру не давал покоя. Может и вправду надо было ее тогда пристрелить. Хоть проблем было бы меньше. Нет, я конечно подозревала, что он ломанится туда. Полным составом у них были бы неплохие шансы. А так, да в каком вообще месте у них мозги? Так, выдвигаемся немедленно. Техника уже готова. Так точно, Ани-сан. Машины приведены в полную готовность. Отлично, выдвигаемся. Действуем согласно плану. Бойцы тут же разбежались по своим позициям, но внезапно ко мне подошла Ода, а позади нее с поникшей головой шел Иши, и сказала: «Ани-сан, я все же волнуюсь, что вам придется в одиночку идти в разведку. Возьмите с собой хотя бы Иши. Он лучше всего подходит для такой миссии». Я с сомнением посмотрела на бугая рядом. Это действительно рискованно, но Иши только недавно восстановился, сейчас не дело его перегружать, он мне еще в будущем понадобится. Ода, Иши еще не восстановился толком. Сейчас он лучше всего подойдет для прикрытия остальных. Нет, он полностью в порядке, Ани-сан. Не так ли? Та просверлила его взглядом. Да-да, Ани-сан, я в порядке, пожалуйста, позвольте мне пойти с вами. Клянусь, я не стану вам обузой. Он тут же пришел в себя. Я перевела взгляд на девушку в кимоно, Мусаши. Неизвестно как, почуяв мое внимание, она тут же обернулась. Да, госпожа, он в полном порядке. Пожалуйста, возьмите его с собой. Ах, я могла лишь устало вздохнуть на их заявление. Да, это и правда рискованно. И он действительно может быть полезен. Особенно учитывая способности тех пернатых к телепортации. Ладно, хорошо, Иши. Будешь следовать за мной, только сам не подставляйся. Мы не атакуем, пока я не скажу.